Розалин улепетывает и оставляет платье, в которое впрыгивает Рита, и, схватив канарейку, нарочно подходит к окну, чтобы ищейка убедилась, что именно она стригла и стрижет когти птички. Ошибка заключалась в том, что в волнении Рита не заметила, что стрижет подстриженную лапку, а стричь-то надо было левую. Вот Кеннер-то и охромел. «Я никогда...» — возмущенно начала была Рита, но Розалин прервала ее. «Мистер Мейсон, вы правы». Не отрывая взгляда от Розалин, Мейсон бросил: «Пожалуй, вы мне начинаете нравиться. Быстро рассказывайте, что произошло. У нас мало времени. Ваша сестрица оставила за собой кучу следов. По ним-то я и нашел вас. Но за мной могут явиться и другие». Дрискл, набрав воздуха в грудь, пытался что-то сказать, но Мейсон прервал его попытки. «Заткнитесь!» «Я поссорилась со своим мужем», — начала Розалин. «Уолтер собирался со мной разводиться. Он нашел письмо Джимми, письмо двусмысленное, и, выбрав наихудшее толкование, ушел из дома к юристу. Я впала в панику и сделала самое ужасное. Позволила Джимми, чтобы рассказать обо всем и сказать, что уезжаю». Джимми кровь ударила в голову, и он кинулся ко мне, да вдобавок с револьвером, на случай, если понадобится защитить меня от Уолтера. Тот грозил меня убить, если я потребую назад свою долю в его деле. «Вы об этом рассказали Дрисколу?» — спросил Мейсон. «Да, по телефону». «Так, учтем», — заметил адвокат. «Дрискол считал, что вам угрожает непосредственная опасность. Возможно, так оно и было. Он взял револьвер исключительно для вашей защиты. Продолжайте». «Прибежал Джимми. Мы были в солярии. Я пыталась спокойно поговорить с ним о деле, но Джимми... Джимми потерял голову, обнял меня, и я...» «Ладно, я в курсе», — прервал ее Мейсон. «Миссис Ищейка весьма красочно описала мне события». «Как они выглядели в ее описании?» «Страстно», — немногословно ответил Мейсон. «Это верно», — кивнула Розалин, глядя ему в глаза. «Джимми сказал, что мне надо уехать, и уже пошел было к телефону забронировать билет на самолет, как случилась авария. Джимми выскочил из дома и помог перенести раненого из разбитой машины в фургон. Когда он вернулся, я сообразила, что шофер фургона может вернуться, чтобы записать его фамилию и адрес как свидетеля, да и машина Джимми стояла за углом. Поэтому я велела ему немедленно уходить, сказав, что сама запакую вещи и догоню его. Джимми не хотел, я настаивала. Тогда он заставил меня взять его револьвер для самозащиты, если Уолтер вернется домой, хотя я ни разу не стреляла. Но он стоял на своем. Я засунула револьвер в верхний ящик стола, куда Уолтер никогда не залезал. У меня и в мыслях не было пускать его в ход, даже в крайнем случае. Потом я выглянула в окно и заметила, что ищейка стоит на своем наблюдательном пункте. Бог знает, сколько она стояла. Возможно, все видела. Я велела Джимми бежать. Он выскочил и нарвался на полицейского, который записал его фамилию и адрес. Тогда я поняла, что мы пропали. Джимми вернулся в дом, мы обсудили ситуацию, и вот тогда ему пришла в голову идея вызвать Риту, переодеть ее в мое платье и предложить ей закончить стрижку птицы перед окном, чтобы миссис Ищейка смогла хорошенько рассмотреть сестру. «Сами видите, мы довольно похожи. Поэтому старая Грымза не могла быть абсолютно уверена в том, что видела сквозь занавеску. Я позвонила Рите. Остальное она вам рассказала». «Откуда вы ей звонили?» «Из дому, но долго говорить боялась». «А сколько вы оставались дома после звонка?» «Я сразу поехала в аэропорт, и оттуда снова позвонила Рите и рассказала ей подробности». Сюда вы прилетели рейсовым самолетом или нанимали?